Глава 6. Иван. «Я сделал ДНК, Вика!» Вру отчаянно, лишая возможности юлить. «Ты мне лжешь, и я хочу узнать, почему!» Печатываю ладонь в столешницу и впиваюсь в Вику взглядом. «Почему?» Ее губы растягиваются в болезненной усмешке, а в глазах застывают кристаллики льда. «Потому что ты не имеешь права называться ее отцом!» Эти слова безжалостно полосуют по сердцу. Меня взрывает. Хочется проораться и разнести все здесь к херам собачьим, но усилием воли сдерживаю демонов внутри. Я здесь не для этого. Это ты так решила? Рявкаю угрожающе и сжимаю руки в кулаки, чтобы хоть куда-то направить негативную энергию, что распирает изнутри. Вот так просто. Недостоин. Да что ты о себе возомнила, девочка? Нет. Это ты решил, когда отказался от нее. Ее голос дрожит, врезаясь в меня и переворачивая все внутренности вверх дном. И теперь дочь есть только у меня. Моя дочь. Вика подается вперед, практически выкрикивая все это мне в лицо. Вскакиваю с места и повторяю ее движение. «Серьезно?» — рычу сквозь зубы и испепеляю взглядом. «Я даже не знала о ее существовании!» Бессильная ярость накрывает меня с головой, мешая трезво мыслить. Наши лица на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, но между нами как будто толстое стекло. Оно не дает приблизиться, но и отдалиться не получается. Я чувствую тяжелое дыхание Вики. Оно смешивается с моим и сбивается. Воздух вокруг нас, кажется, трещит от напряжения. Атмосфера накаляется до предела. Достаточно одной неосторожной искры слова, чтобы случился Армагеддон. И я интуитивно жду его от нее, чтобы уничтожить нас обоих, спалить дотла в горниле необузданных мыслей. Но Вика неожиданно отстраняется и устало опускается обратно на лавку. Горькая, беспризорная ухмылка появляется на ее губах и зеркально отражается во мне. Бессмысленный какой-то разговор. Тихо вздыхает и поднимает на меня глаза. «Ты зачем пришел, Вань?» «Чтобы получить ответы, но получил еще больше вопросов». Сокрушенно качаю головой, падая на свою лавку. Запал иссяк, опустошив меня. Не покидает ощущение, что что-то не так. Либо Вика чего-то не договаривает, либо я чего-то не знаю, какой-то информационный вакуум, ничего не понимаю. Запутался. Смотрю на часы. Время стремительно утекает. «Ладно, с этим разберемся позже». «Главное, я услышал. Но что делать дальше?» «Нюся будет жить у меня», — сухо констатирую я. «Думаю, Вика должна знать о моем решении, хотя, конечно, не обязана отчитываться в сложившихся обстоятельствах. Она выглядит какой-то потерянной, но неуверенно кивает, соглашаясь. Есть что-то, о чем я должен знать?» «У нее аллергия на кроликов и очень слабое горло. Вижу, как она дрожит и обнимает себя руками. Черт». Зарываюсь пальцами в волосы и не сильно сжимаю. Не могу видеть ее такой. Изнутри корежит от происходящего и почему-то чувствую себя палачом. Но ведь я не виноват. Это все эмоции, а значит, я не вывожу ситуацию. Посмотри на меня. Тихо прошу, сам не знаю зачем. Вика послушно поднимает голову. В ее глазах отчетливо читаются страх, отчаяние и что-то едва уловимое и до боли знакомое. Интуитивно чувствую ее эмоции. Они проникают в меня и бередят так и не зажившие раны на сердце. Меня накрывает желанием защищать, даже убить любого, кто посмел обидеть ее. Ничего не могу с собой поделать. Откуда-то из глубины души рвутся чувства, похороненные заживо. Словно не было 6 лет разлуки, словно она не чужая женщина. «Ванечка, помоги мне», — шепчут ее губы, а в глазах дрожат слезы. «Я ничего не делала». Так произносить мое имя умеет только Вика. По-особенному, заставляя сердце заходиться от восторга и эйфории. Стискиваю зубы и прикрываю глаза, пропуская ее слова через себя. Все во мне откликается на ее мольбу, но я пока не готов дать обещание. Мне надо подумать на трезвую голову. «Почему же твой Дима не помогает?» Спрашиваю прямо, не отпуская ее взгляд. «Да, черт возьми, мне нужна правда». Если я впишусь в эту историю, хотелось бы понимать риски. Нет никакого Димы. Шмыгает она и вытирает несколько капель щек. И не было никогда. Я обманула тебя. Зачем? Пораженно смотрю на нее. Вся с таким трудом выстроенная картинка рассыпается. Какого хера здесь творится? По-другому ты бы не отстал. Время вышло. Раздается звучный голос, и дверь с лязгом открывается. Вика вздрагивает и сильнее сжимается. Твою мать! Как сдержаться и не разнести эту богадельню к чертовой матери? Пару минут еще. Прошу надзирателя, но тот качает головой. Не могу. И так сделал все, что мог. Лицом к стене. Обращается к Вике. Таня спорит и поднимается. Кидает на меня взгляд, полный немого отчаяния, и идет к стене. С ужасом наблюдаю, как на ее запястьях застегивают наручники и уводят. Уводят, а я ничего не могу с этим сделать. Да это трэш какой-то.